Глава 16. В один прекрасный день тетя Батшева вдруг появилась в нашем дворе, чуть не бегом отмахав несколько километров через поля. Белое от гнева лицо, черное от траура платье. Вид ее был таким непривычным и странным, что нашим деревенским недостаточно показалось мельком увидеть ее через окно. Они повыскакивали наружу и последовали за ней. «Что с тобой?» — испуганно бросился Моше к невестке. «Почему ты в черном?» «Это одежда вдовы!» — объявила тетя Батшева. «Ты что, не видишь? Менахем умер, и теперь я вдова!» «Как это умер?» — завопил Моше. «Что ты несешь? Ты что, спятила?» С бьющимся сердцем вскочил он в седло и погнал в соседнюю деревню. Брат вышел к нему навстречу, как ни в чем не бывало, здоровый и невредимый, вытер его лошадь от пота, проследил, чтобы она не пила слишком много после скачки, и налил кружку самому Моше. А потом поведал, что и впрямь иногда изменял жене, но Батшева, несмотря на всю свою ревность, подозрительность и слежку, так и не сумела ни разу поймать его на горячем. «Это была ошибка с моей стороны», — каялся Менахем. «Нужно было дать ей шанс хоть разок поймать меня с какой-нибудь курвы, а еще лучше сразу с парочкой, она бы вмиг успокоилась. Если у женщины есть подозрения, но нет доказательств, она вполне может сойти с ума». Однажды Батшева допытывала его так долго, что он в конце концов сломался и признал, что да, он часто встречается с курве. «Где?» — возопила Батшева. «В моих снах», — сказал Менахем и расхохотался. Он думал, что она засмеется тоже, потому что сны — это законное и признанное убежище. И даже самые деспотичные тираны не имеют над ними власти. Но Батшева подняла такой крик, что ему опротивили и она сама, и ее ревность, и на этот раз он предпринял неожиданный по дерзости акт возмездия, начал встречаться со своими курвы в самом оскорбительном для жены месте, в ее собственных снах. «Ты не оставила мне выбора», — улыбнулся он, когда она обвинила его в садизме. — «Разреши мне встречаться с ними в моих снах, и мы уйдем из твоих». — «Через мой труп!» — отрезала Батшева, и в последующие дни убедилась, что ее сны начали подбрасывать мужу не только все новые места свиданий, но и все новых курвы для удовлетворения его небывалого распутства. Она попробовала не спать, но неугомонный муж расширил свою пылкую деятельность и начал изменять ей также во снах наяву. И на этот раз она видела это с полной ясностью, потому что во снах наяву все освещено ярким дневным светом, он изменял ей также Шошаной Блох, одной из немногих женщин, которых она никогда не подозревала. — «Я видела тебя с курвой Блоха! — вскричала она. «Ну, интересно. И что же мы с ней делали?» — изобразил удивление дядя Менахем. А когда Батшева, набрав полную грудь воздуха, собралась открыть рот, мягко прикрыл его рукой и попросил: «Только рассказывай, пожалуйста, медленно-медленно, чтобы я тоже получил удовольствие». Батшева выбежала из дома, посмотрела вверх прямо на солнце и с силой поморгала, но поскольку и это не помогло ей избавиться от стоявшей в ее глазах пары мерзких распутников, поехала с ними автобусом в Хайфу. Там она зашла в магазин одежды Куперштока и попросила черное платье. — «Когда ваш муж отошел?» — сочувственно спросил продавец. — «Никуда он не отошел. Это я от него отошла», — заявила Батшева. «Не понял», — сказал продавец. «Для меня он умер, и я хочу платье для вдовы», — объявила Батшева. «Что тут непонятного?» Платье оказалось ей очень к лицу и доставило большое удовольствие. Она вернулась трехчасовым автобусом, сошла в центре деревни, постаралась продемонстрировать свой черный наряд всем и каждому и, наконец, проделав долгий путь с остановками у всех соседок, явилась в рожковую рощу мужа. Менахем, по-прежнему источая изобличающий запах семени, подрезал в это время засохшие ветви на одной из крон и внезапно увидел свою вдову, стоящую под деревом. Она подняла на него глаза, покрутилась туда-сюда и спросила ядовитым голосом: «Мне идет?» «Очень», — улыбнулся Менахем, внезапно ощутив страстное влечение к этой симпатичной вдовушке, закутанной в траур и ярость. Он спустился с дерева, пылая желанием тут же уложить ее на землю, задрать юбку, раздвинуть и целовать белизну ее бедер под черным покровом. Но Батшева отпрянула и подняла ужасный крик. — Ты для меня умер! — визжала она. — Ты сам и все твои курвы! И пусть все увидят меня в этом платье и будут знать, что все! Нет больше Менахема! Менахем умер, и жена его овдовела! Так она кричала весь день без перерыва, продолжая ходить за ним и кричать повсюду, даже в доме. А между тем Яков Шейнфельд, поглощенный своими сердечными делами и ничего обо всем этом не зная, как раз в ту неделю приехал к Менахему, чтобы посоветоваться с ним насчет Юдит, и увидел, как Батшева бушует во дворе своего дома. — Что случилось? — испуганно спросил он. — Он умер! — выкрикнула Батшева. — Ты что, не понимаешь, что значит, когда кто-то умирает? Ты не знаешь, когда женщина надевает черное платье? Но в эту минуту покойник выглянул из окна и знаками показал Якову, что встретит его на сеновале. — Ну, что ты скажешь? — спросил он. — Может, мне прийти в другой раз? — извинился Яков. — Нет-нет, — сказал Менахем, — сейчас самое время для обсуждения вопросов любви. Яков рассказал ему обо всех своих стараниях и ухищрениях, показал несколько желтых записок и пожаловался, что Юдит встречается с Глоберманом, слушает его истории и пьет с ним коньяк. Менахем посмеялся, потом помрачнел и, наконец, воспылал нетерпением. — Ты занимаешься мелочами, Шейнфельд, — сказал он гостю. — Разве это любовь? Пара цеталех и пара фейгалех? Несколько записочек и несколько птичек? Слушай меня хорошенько. Слушай и запоминай, потому что больше я говорить не буду. В большой любви помогают только большие планы. И на большую любовь могут повлиять только большие дела. А теперь извини меня, Шейнфельд. Моя жена сидит по мне траур, и мне пора пойти утешить ее.